Свет фар проникал недалеко. Он не мог пробиться сквозь завесу дождя. Ничего не было видно. Лишь куда ни посмотри, море воды, заливаемое дождем. «Что ж, будем надеяться, что там есть насыпь», — сказала Эллин. «Поехали». Она перебралась через Тима к рулевому колесу. Тим не мог понять, что у нее на уме, но послушно расстегнул ремень безопасности. Эллин завела мотор, повернула машину на юг. Обратно по дороге, по которой они приехали сюда. «Там позади люди», — сказал Тим, — «и у двоих из них ружья. Кроме того, мне кажется, бензина у нас с тобой не слишком много, так что следует расходовать его экономно». «Хорошие новости со всех сторон». «Я просто сказал тебе это», – промямлил Тим. Он отметил, что вода стоит не выше ступиц колес. Дальше к западу земля повышалась, выставляя черные горбы над поверхностью мелководного моря. Вон рощица миндальных деревьев, а вон дом фермера. Эллин резко повернула направо, туда, где не было никакой дороги. Автомобиль съехал с шоссе 99 и с натугой двинулся вперед, сквозь воду и грязь. Тим боялся слова сказать, чуть ли не боялся дышать. Эллин пробивалась все дальше. Пересекла один, а потом и второй черный горб, выставленный из воды. Но эти кусочки относительно твердой поверхности были маленькими. Они были словно островки посреди океана. И машина шла сквозь океан, шла заливаемой бесконечным ливнем. Вцепившись обоими руками в трясущийся борт, Тим ждал, когда машина ухнет в какую-нибудь двухфутовую яму и погибнет. «Там», – пробормотала Эллин, – «там». Кажется, линия горизонта впереди сделалась чуточку выше. Мгновением позже Тим был уже твердо уверен, земля впереди вздыбилась длинным горбом. 5 минутами позже машина подъехала к основанию железнодорожной насыпи. Въехать на насыпь автомобиль не смог. Эллин вручила Тиму буксировочный трос и послала его на насыпь, под дождь. Он перекинул трос через рельс, пропустив конец снизу, и потянул на себя, добавляя вес тела. Тем временем Эллин пыталась заставить машину взобраться по покрытому грязью откосу. Скользя, автомобиль упорно скатывался назад. Тим захлестнул петлей троса второй рельс. Выбирал каждую появившуюся слабину, дюйм за дюймом. Автомобиль полз вверх и снова скатывался назад. А Тим все выбирал слабину. Тянул и тянул. Одно неверное движение, и трос переломает ему пальцы. Нужно перестать об этом думать. Так легче, когда тебя окружает беда и сумрак. Когда осталась лишь дождь и изнеможение, и невыполнимая невозможная задача. Все прежние победы и триумфы Тима были забыты. Они не принесли никакой пользы. До него не сразу дошло, что автомобиль уже забрался на насыпь. Стоял почти горизонтально. И что Эллин подает сигнал гудком. Тим отвязал трос, свернул его кольцами и с трудом залез вместе с ним в машину. «Мы молодцы», — сказала Эллин. Тим кивнул, ждал продолжения. Если энергия и решимость Тима выдохлись без следа, то у Эллин еще оставалось и то, и другое. Полицейским известен этот трюк. Мне о нем рассказывал Эрик Ларсен. Правда, никогда его не проделывала. Машина въехала колесом на рельс. Накренилась. Попятилась назад. Развернулась в наклон, удерживаясь на насыпи. Покачиваясь, снова двинулась вперед. И внезапно обе пары ее колес оказались стоящими на рельсах. «Разумеется, для этого подходит не всякий автомобиль», — сказала Эллин. Голос ее звучал менее напряженно и более уверенно, чем раньше. «Что ж, в путь». Балансируя на рельсах, машина пошла вперед. Колеса были разнесены как раз на нужную ширину. По обоим сторонам отдавало серебром недавно возникшее море. Машина двигалась медленно, качалась и вновь восстанавливала равновесие. Балансировала, словно танцор на проволоке. Рулевое колесо все время в движении, по миллиметрам. Эллин, как натянутая струна. «Если бы ты заранее сказала мне, я бы не поверил, что такое возможно», — сказал Тим. «Не думаю, что ты предпочитаешь, чтобы мы сдались без боя». Тим не ответил. Он четко видел, что уровень воды постепенно приближается к верхней поверхности рельсов. Но продолжал он не верить или поверил? И во что он верил или не верил? Об этом он решил промолчать. Все дальше и дальше, прямо по морю. Уже не один час Эллин ехала по воде. Чуть нахмурившаяся, с расширенными глазами, напряженно выпрямившаяся, она закрыла себя для всего постороннего. Тим не смел ей слова сказать. Вокруг них никого не было. Ни тех, кто взывал о помощи, ни тех, кто мог нацелить ружье. В свете фар и время от времени вспыхивающих молний было видно лишь вода и рельсы. Местами рельсы скрывались под водой. И тогда Эллин замедляла и без того медленный ход, и вела машину буквально на ощупь. Один раз молния высветила крышу какого-то большого дома. На крыше виднелось 6 человеческих фигур, все в блестящих дождевиках. 12 поблескивающих глаз глядели на автомобиль-призрак, едущий по воде. А потом повстречался еще один дом, но он плыл, лежа на боку, и вблизи его никого не было. А потом на мили и мили тянулись прямоугольные формы посадки, затопленные фруктовые сады. Из воды торчали только верхушки деревьев. «Я боюсь остановиться», — сказала Эллен. «Я уже понял это. Я боялся отвлекать тебя. Нет, поговори со мной. Не дай мне уснуть. Сделай так, чтобы я поняла, что все это на самом деле. Что это не какой-то кошмар». «О, Господи, да. Я хорошо знаю, как выглядит поверхность Марса. Но такого, такого больше нет нигде во Вселенной. Ты видела тех людей, смотрящих на нас?» «Где?» «Разумеется. Она ни на миг не могла оторвать взглядов от рельс. Тим рассказал ей о людях, стоящих на крыше. «Если они выживут, — сказал он, — от них пойдет легенда. Легенда о нас, если кто-нибудь им поверит». «Мне это нравится». «Не знаю. Легенда о летучем голландце. Хотя мы же не будем оставаться в этих местах вечно. Эти рельсы доведут нас до Портервилля, а там уж никто не попытается помешать нам. Ты думаешь, что сенатор Джеллисон примет нас?» «Конечно. Даже если надежды обманет, они с Эллен окажутся в безопасном районе. Это какое-то волшебство. Фокус. Ехать в Портервилль по рельсам железной дороги. Он должен помочь ей и ни в коем случае не мешать». Следующий вопрос Эллен оказался для Тима неожиданным. «А меня он примет?» «Ты с ума сошла? Ты представляешь гораздо большую ценность, чем я. Помнишь обсерваторию?» «Конечно. В конце концов, я очень хороший бухгалтер. Если люди, живущие в окрестностях Портервилля, организовались, наподобие того, как было в тот джунгли, им понадобится бухгалтер, чтобы учитывать распределяемое имущество. Возможно, они даже ввели систему меновой торговли. А тут могут возникнуть трудности. Деньги-то вышли из моды». «А теперь я могу сказать, что ты сумасшедший», – заявила Эллен. «Все, кто платят налоги, умеют вести счета. Все, кроме тебя, Тим. В эту страну съехалось много бухгалтеров и юристов, и им не захотелось, чтобы все походили на них. И в этом они чертовски преуспели». «Не совсем так. Мне кажется, что именно так. Бухгалтеров сейчас хоть пруд пруди». «Я там без тебя не останусь», – сказал Тим. «Конечно, я это знаю. Вопрос в том, впустят нас или нет. Есть хочешь?» «Естественно, хочу, детка». Тим потянулся к заднему сиденью. «Фриц дал нам томатный суп и цыпленка с рисом. Не то и другое, а консервы. У нас есть чем подогреть их. Ты можешь вести машину одной рукой?» «Наверное, нет. Сейчас нет». «Пустяки. У нас все равно нет консервного ножа». «Благодарение Богу, что существуют и невеликие чудеса. Их легче понять. Одним из таких малых чудес была дорога. Она выдавалась из моря, пересекая рельсовый путь. Рельсы прорезали дорожное покрытие». Эллен вдавила тормозную педаль так резко, что Тим чуть не вылетел ветровое стекло. Тим и Эллен откинули горизонтально спинки сидений и, обнявшись, уснули. Эллен спала беспокойным сном. Она вскрикивала, дергалась, легалась. Тим обнаружил, что когда он гладит ее ладонью по спине, она расслабляется и засыпает более крепко. И тогда он тоже может уснуть, до следующего ее вскрика. Он проснулся, бесконечная ночь, пронизанная воем ветра, и панически вонзившаяся в его руку ногти Эллен, и страшно раскачивающийся автомобиль. Глаза Эллен широко раскрыты, губы напряжены. «Ураган», — сказал Тим. «Сильный удар, пришедшийся в океан, породил ураганы. Радуйся, что мы уже успели найти безопасное место». Эллен ничего не ответила. «Здесь мы в безопасности», — повторил Тим. «Пока он бушует, мы можем поспать». Эллен рассмеялась. «Ну ты даешь. А что бы произошло, если бы он застиг нас тогда, когда мы ехали по рельсам? Тогда тебе бы осталось лишь надеяться на то, что ты действительно такая хорошая, как себе кажешься». «О, Господи», — сказала Эллен. И невероятно тут же уснула. Вой и раскачивание. Тим лежал рядом с Эллен. Переворачивали ли ураганы автомобили? Еще как переворачивали. И думая об этом, Тим почувствовал, что он голоден. Может быть, удастся с помощью бампера открыть банку с супом после того, как кончится ураган. Он задремал и проснулся. Вокруг было абсолютно тихо. Даже дождь не шел. Тим разоткал банку с супом и вышел из машины. Он умудрился погнуть бампер. Немножечко. Зато он оторвал крышку банки. Он глотал суп. Именно к такому супу он всегда относился с почтением. Он поднял глаза к небу и увидел россыпь звезд, чистых и ясных. «Прекрасно», — сказал он. И торопливо полез обратно в машину. Эллен уже не спала, сидела. Тим отдал ей банку с супом. «Я думаю, мы сейчас в глазу урагана. Если хочешь увидеть звезды, быстро выгляни и возвращайся обратно». «Нет, спасибо». Суп был холодный и тягучий. После него и Тиму Эллен захотелось пить. Решив собрать дождевую воду, Эллен выставила банку на крышу машины. А потом она и Тим легли снова, дожидаясь утра. Ливень начался снова, неистовый, Сильный. Тим потянулся в окно за банкой и обнаружил, что она исчезла. Он разыскал полупустую банку из-под пива, содрал с нее крышку. Дважды наполнил ее дождевой водой, льющейся с крыши машины. Несколькими часами позже ливень утих, превратился в покрапывание. Был самый разгар дня, с неба сочился тусклый серый свет, и можно было видеть, что вокруг море, по волнам которого плыли различные предметы и трупы. Плыли трупы собак, кроликов и коров, и бесчисленное количество человеческих жертв. Плыло дерево во всех его видах и формах, столы, мебель, стены домов. Тим вылез из машины и выловил из воды несколько обломков, сложил их на бак машины. «Если мы найдем себе какое-нибудь убежище, — сказал он, — у нас есть еще одна банка супа». «Хорошо», — ответила Эйлин. Она сидела, четко выпрямившись, управляя рулевым колесом. Двигатель урчал. Тим не торопил Эйлин. Он знал, что любое дело делается лучше, если оно делается без принуждения. И он знал, чего ей стоило то, что она сейчас делала. Эйлин передвинула рычаг. «Держись», — сказал Тим, показывая, и положил руку ей на плечо. Эйлин кивнула и перевела рычаг обратно на нейтраль. Серебристо-серым валом к ним катилась волна. Волна не была высока. Когда она докатилась до машины, высоту она достигала не больше 2 футов. Но на протяжении всей ночи уровень моря повышался. И сейчас вода стояла у ободов колес. Волна мягко ударила в машину. Подняла ее. Понесла. Почти сразу же опустила ее. Мотор не успел заглохнуть. Голос Эйлин прозвучал обессиленно. «Что это? Снова землетрясение? Я бы предположил, что это где-то обрушилась дамба». «Понимаю. Так и должно быть». Эйлин попыталась рассмеяться. «Дамба рухнула. Всю жизнь теперь удирать. Вся эта вода там, то есть здесь, означает, что рухнула отнюдь не первая дамба. Вероятно, обрушились все плотины и дамбы. Может быть, кое-где инженеры и механики успели вовремя открыть водостоки? Может быть. Но большинство плотин разрушено. Что означает, что электроэнергии больше, видимо, нигде нет. Сдохли даже центры электроэнергии на местах». И он подумал, а может, уцелели силовые станции и генераторы? Плотины можно будет выстроить заново. Эйлин передвинула рычаг. Блейзер медленно двинулся вперед.